Глава 13. Ключи от ворот. Муалан снова заговорил о секретной системе ЗАГов, и она тут же возникла на этой странной карте. По классификации военных астрономов-землян, система называлась Z-85. Это была маленькая зеленая точка, буквально рядом с местной системой А-97, в которой они сейчас находились. По сравнению с масштабами только ядра галактики, это была песчинка среди бескрайней пустыни. Вы долетите туда всего за 2 земных суток, если будете двигаться на своих обычных двигателях, начал Горд. Но зачем нам идти на обычных двигателях, если, включив генератор, мы окажемся там через пару земных часов, удивился Макс. Обернувшись, он посмотрел в сторону группы муаланов, недвижимо застывших у дверей. За все время переговоров они ничем себя не проявили. «Потому что сама планета находится в постоянном вневременном прыжке, и, включив свои секретные двигатели, вы станете заметны для ее обитателей, так что приближаться лучше в обычном режиме, а вот атаковать, уже переходя в сверхвременной прыжок. Во время нападения главное разрушить те двигатели, которые управляют перемещением планеты. Тогда она замедлит дрейф и, как подбитый корабль, остановится, а значит проявится в этом времени». Между тем, Горд нажал на перламутровый шар своими длинными пальцами, у основания которых Гарри увидел нечто похожее на прозрачные перепонки и приблизил изображение системы. Теперь взгляду невидимых предстала яркая звезда и 2 планеты, вращавшиеся вокруг нее. Между ними, как и предупреждал Муалан, виднелась брешь, где вполне могла разместиться орбита небольшой планеты. Стоило Горд вспомнить о ней, как компьютер немедленно дорисовал недостающее изображение. На полюсах виднелись 2 выпуклости, гигантские сверхвременные двигатели. «Вот она», — подтвердил Горд. «У ЗАГов эта система называется «спрятанный мир». Мы называем ее проще — «первая лаборатория». Но суть от этого не меняется». «Какой там климат?» — спросил Макс. «На центральной планете?» — переспросил Луун. «Там холодно, снег и лед. В целом очень похоже на систему Хартсвиллон, но это вам ничего не скажет. Планета все время перемещается во времени, и живому там трудно прижиться надолго. Из активных форм жизни есть только желто-серые мхи, которые хорошо переносят любые перепады. Даже изменения времени не могут их убить. У нас тоже достаточно планет, покрытых снегом и льдом», — заметил Гарри, чтобы поддержать разговор. Лоун помолчал. «Хотя соседние планеты пригодны для жизни. Там есть вода и растительность, есть атмосфера, но, конечно, подходящая только для ЗАГов, близких по крови к расе Харра. Слишком много кислотных испарений. ЗАГи из системы Хартсвиллона там не выживут, а вот теплолюбивые обитатели Грииза – вполне». Муалан приблизил одну из планет, и компьютер показал виртуальную модель энергетического щита, укрывавшего планету. «Это наружная планета. Она называется «Первый мир». На ней стоит генератор, создающий защитное поле между ней самой и невидимой планетой-лабораторией. Здесь же расположена база крейсеров и охранения. Их обычно не более 5, по уровню вооружения среднего класса. Горд снова дотронулся пальцем до шара. Планета «Второй мир» вращается по орбите ближе всего к звезде. Система охраны похожа. Защитное поле до лаборатории. Несколько замаскированных батарей лучевого огня и база дредноутов. Обычно там их не более 2 одновременно. Иногда в редких случаях секретной сдачи проекта прибывает еще один. «Да», — усмехнулся Гарри, — «кораблей почти нет». «А на самой центральной планете», — поинтересовался Макс, — «есть охранение, корабли, дальняя артиллерия и все такое». Муалан вновь воспарил над полом и поплыл вдоль стены, на которой сейчас жила сама по себе карта звездного неба. «Нет, ЗАГи уверены, что ее никто никогда не найдет. Но даже если бы и были, ваш военный флот уже достаточно силен для выполнения такой задачи, а корабли, снабженные генераторами независимого времени, смогут победить более сильные, но менее маневренные корабли противника. У кораблей охранения есть генератор М?» «Нет, но это вас не должно волновать», — успокоил Макса большеголовый Муалан. «Ваша задача упроститься. Мы дадим вам ключи от ворот, как говорят у вас, то есть сообщим все коды доступа к защитным полям и системе обороны планеты, которыми обладаем». «Они вам известны?» – удивился Макс. «И даже не изменились с тех пор, как вы поссорились с оброгами?» «Заги очень ленивы», – продолжал вещать Горд. «А клан оброгов особенно. Без нас они не станут ничего изобретать или менять в сложившейся системе. Они могут использовать только уже готовое. Тем более, что не ожидают нападения. Он доплыл до стены и повернул обратно. Коды действуют до сих пор. Включив генераторы серии М, корабли землян легко найдут планету и уничтожат ее так быстро, что заги не успеют и опомниться. Но при необходимости, приблизившись, вы всегда сможете отключить защитные поля, послав нужный сигнал, и вашим военным кораблям останется только уничтожить всего лишь одну планету. На охранение можно даже не тратить время. 5 крейсеров и 2 дредноута, которые можно обойти», — проговорил вслух Гарри, разглядывая объемное изображение планеты «Второй мир». «Никакой армады там не будет», — прошелестел вкрадчивый голос Луна в головах у землян. «Планета секретна, о ее существовании знает только Урас, несколько высших офицеров и мы. Думаю, эта операция вам по силам». Макс и Гарри одновременно ощутили прилив сил. «Конечно, это нам по силам», — сказал Гарри. «Мы вылетаем немедленно», — кивнул Макс. «Народ Луунов надеется на вас», — прошелестел голос Муалана на прощание. «Но будет лучше, если капитан Кхаал проводит вас до этой системы на своем корабле. Так безопаснее. Контакт закончен». Однако, когда они покинули зону переговоров в сопровождении недавнего тюремщика, а теперь союзника Ирру, вместе с охраной, выяснилось, что капитан Кхаал успел перебраться на другую базу, к счастью, на этой же планете. «У меня есть приказ доставить вас туда», — сообщил Ирру. «Спасибо, но у нас другие планы», — попытался отмахнуться Гарри. «Мы торопимся». «У меня есть приказ от капитана Кхаала доставить вас туда», — повторил Ирру бесцветным голосом, а охрана немного приблизилась к ним. «Вместе с кораблем. Вы улетите из другого места. Капитан ждет вас там». «Ну что ж», — вздохнул Макс, — «надо, так надо. Полетели». И пройдя обратно весь тоннель, они вернулись в ангар, где хранился их челнок. «Как вы собираетесь транспортировать наш корабль?» — поинтересовался, входя в огромный каменный зал, Макс, но вопрос застрял у него в горле. Над приземистым диверсионным челноком зависло нечто серое, напоминающее огромный блин в верхней части, а в нижней очень походившее на дерево, выдернутое с корнем. Вся корневая система этого странного корабля болталась в воздухе и шевелилась, словно щупальца медузы, хотя никакого ветра здесь быть не могло. Крайние щупальца протянулись к челноку, но тут же отдернулись. Ящер включил защитное поле. «Не советую», — сказал Макс, глядя на безуспешную погрузку солдатами Харра их челнока на другой корабль. «Еще одна попытка, и он начнет стрелять по этим щупальцам, а потом и вовсе может активировать взрывное устройство, и тогда об этом пожалеют все, кто здесь находится». Ирру, видимо, поверил и послал на грузовой корабль сигнал отмены. Щупальца успокоились и замерли в ожидании новых приказов. «Позвольте нам сесть в свой корабль», — спросил Макс. «Мы можем находиться там и во время транспортировки. Как-нибудь перенесем это?» «Запрещено уставом флота», — отрезал коричневый заг. «Во время транспортировки экипаж челнока должен находиться в главном корабле». «Так, может, мы сами полетим?» — заметил Гарри. «Следом, своим ходом». «Запрещено уставом флота», — повторил Ирру. «Ладно», — нехотя согласился Макс. «Видно, наши гостеприимные хозяева не хотят позволить нам рассекать в небе над секретной планетой». «Да», — гивнул Гарри, — «очень у них устав строгий». «Тогда мы все равно должны договориться об этом со своим кораблем», — сказал Макс, обращаясь к стоявшему рядом Загу, «иначе он воспримет погрузку как захват и начнет палить во все стороны». «Но ведь это стандартный разведывательный челнок Империи Оброгов», — удивился Ирру. «Такие корабли мне хорошо знакомы. Мы не раз транспортировали их подобным способом на другие планеты». «Не совсем стандартный», — поправил его Макс. «Точнее, был таким, пока мы его не перевоспитали, и теперь он слушается только нас». Ирру перевел все 4 глаза на Макса и долго смотрел на него, не мигая. «Вы смогли перепрограммировать диверсионный челнок Оброгов?» — не поверил он своим ушам. «Ладно. Дайте ему команду на подчинение, но не закрывайте за собой шлюз». «Боитесь, что мы улетим раньше времени?» — улыбнулся Макс. «Не бойтесь. Хотя мы и торопимся, но нам придется принять ваше приглашение и посетить соседнюю базу». Он приблизился к челноку и послал сигнал биокомпьютеру со своего коммуникатора. «Привет, ящер. Как тут без нас дела?» «До сих пор все шло хорошо», — откликнулся ящер, открывая шлюз. «Но недавно меня попытались захватить. Я определил, что вы рядом, и не стал открывать огонь». «Умная машина». Макс протянул руку и погладил челнок по обшивке. Затем повернулся к Ирру. «Кстати, где наше оружие?» — поинтересовался Макс, оглядывая место, где они оставили свои бластеры перед тем, как отправиться на переговоры. «Теперь нам его можно носить?» «Можно», — сообщил Зак, — «но его отправили на склад. Это далеко, на нижнем уровне базы». «Ладно, тогда мы возьмем новые», — и Макс залез внутрь, попросив Гарри к его неудовольствию остаться снаружи. Оказавшись в корабле, Макс отогнал возникшее желание прыгнуть в кресло и вырваться отсюда. Он прошел на корму, выбрал там пару ручных бластеров и вернулся в рубку. «Ящер, слушай меня внимательно», — сказал он, присаживаясь в кресло. «Сейчас мы совершим небольшой перелет над планетой, а ты пойдешь грузом. Не дергайся, это нормально. Позволь себя погрузить. Но будь настороже и всегда держи связь. Чтобы не произошло, вход в корабль разрешен только нам. Ты все понял?» «Понял», — откликнулся ящер. «Разрешить погрузить себя. Держать связь». «Во время перелета мы будем рядом», — сказал Макс на прощание и спрыгнул вниз. Отдав бластер Гарри, он засунул свой в кобуру и приблизился к Ирру. «Все в норме. Можете грузить. Он будет не против». Ирру кивнул и отдал новый сигнал к погрузке челнока. Щупальца медузы, как окрестил про себя Макс, обтекаемый сверху и похожий на корневище снизу, корабль снова пришли в движение. Они опутали ящер со всех сторон и втянули внутрь себя так, что челнок вообще перестал быть виден. После этого медуза спустилась почти к самой поверхности посадочной площадки. В ее боку вдруг раскрылся шлюз, из которого на глазах выросла какая-то плоская кишка. «Поднимайтесь на борт», — предложил Ирру. Макс и Гарри с подозрением воззрились на некое подобие трапа, но делать было нечего, и первым на него вступил Макс. Ничего не произошло. Затем на этом мягком, проминавшемся под ногами трапе оказался Гарри. И только после того, как на него вступил Ирру, трап стал уменьшаться в размерах и быстро втянул их внутрь корабля. Они оказались в небольшом шлюзовом тамбуре. Когда трап перестал шевелиться, то Макс увидел, как шлюз, откуда он выдвигался наружу, прямо на глазах рассосался. Теперь там была просто стена, напоминавшая своим видом земной кокосовый орех. Коротышка даже потрогал стену, не поверив своим глазам. «Интересный сплав», — похвалил он работу местных инженеров. «Это не сплав», — ответил с гордостью полковник. «Это симбиоз металла и древесной субстанции. И вообще наш корабль — чудо биотехнологий. Клан Хара гордится своими кораблями». «Охотно верю», — не стал спорить Макс. «То есть в случае потери щупалец или пробоины в борту, щупальца у него отрастают сами, а пробоины зарубцовываются?» «Да, примерно так», — ответил польщенный вниманием к своему кораблю Зак. «Проходите в отсек, мы должны стартовать». «Хотелось бы знать, что мы увидим в отсеке», — проворчал Гарри. «Наверняка кресла у них тоже вырастают за 5 минут». «А что? Очень удобно». Из тамбура по небольшому, но извилистому переходу, напоминавшему тоннель, проделанный внутри кокоса, они поднялись чуть выше и попали в вытянутый отсек с креслами. Видимо, это был отсек для пассажиров, поскольку никаких приборов управления удивленные друзья здесь не заметили. Зато кресел было в избытке, штук 20, словно в пассажирском звездолете. Все они были настолько похожи на сплющенную с боков скорлупу кокоса, что Макс уже готов был поверить, что кокос на Землю был занесен из космоса. Но самое неприятное заключалось в том, что 2/3 мест были заняты. В них сидели вооруженные до зубов заги в коричневых комбинезонах и с бластерами в лапах. Свободен был только первый ряд из 3 кресел. Увидев столько загов одновременно в замкнутом пространстве, Гарри инстинктивно положил руку на бластер, но потом сплюнул и убрал. «Садитесь», — указал на свободные места полковник. «Мы что, попали на рейс внутренних авиалиний?» — не сдержался Макс. «Что-то здесь многовато народа». «Стандартный экипаж малого десантного корабля», — сообщил Иру. «Взвод космических десантников. Но лететь нам не очень долго». «Надеюсь», — процедил сквозь зубы Макс и добавил. «Садись, громила». Гарри сел сбоку и потер рукой шершавую стену. «Иллюминаторов нет», — пожаловался он. «Люблю смотреть в окно во время полета». «А ты попроси полковника», — съязвил Макс, оглядываясь по сторонам. Его очень раздражал взвод десантников за спиной. «Может, он тебе и наколдует. Кто его знает, как здесь все устроено». Едва земляне погрузились в кресло, как их тут же спеленало крест-накрест какими-то ремнями, очень похожими на лианы. Ирру, исчезнувший на время в соседнем помещении, скоро вернулся, сел на свободное место рядом с Максом и успел услышать конец разговора между друзьями. «Иллюминаторы появляются автоматически после набора высоты», — сообщил он ошарашенным землянам. «При взлете и посадке они абсолютно не нужны, корабль сам прекрасно чувствует расстояние». На сей раз невидимые промолчали, решив не задавать лишних вопросов, а то можно устать. Этот корабль обещал еще не раз их удивить. Да и потом Иру мог насторожиться. Все-таки они на самом деле были инопланетными разведчиками. Медуза мягко, почти незаметно вздрогнула. Макс и Гарри ощутили лишь легкое давление гравитации, тут же компенсированное креслами. А спустя 10 минут в стенах неожиданно начали появляться светлые дыры. Макс и Гарри опять были, мягко говоря, удивлены этим древесным металлическим кораблем. Не больше чем за минуту дыры оформились в полные приличные иллюминаторы продолговатой формы, открывая простор для взгляда. Причем стекло или прозрачный материал, как объяснил полковник войска Харра, тоже вырастал в режиме в реального времени. Гарри сразу прильнул к иллюминатору. Медуза, набрав бешеную скорость, летела высоко над серо-стальной планетой, но не выходила за пределы верхнего слоя атмосферы. Стартовав на ночной стороне планеты, она стремительно пожирала пространство, приближаясь к месту границы дня и ночи. Внизу бугрились горные цепи. «Макс, смотри, море!» — показал пальцем Гарри, словно был сейчас обычным пассажиром земного круизного лайнера, а не землянином на десантном корабле «Загов». «Эх, бросить бы все и махнуть сейчас на берег Черного моря. Не бывал там никогда, но говорят, там отличные отели и лучший сервис». Макс придвинулся к иллюминатору и, как смог, оглядел планету. «Да, море, но камней здесь слишком много». Он обернулся к сидевшему рядом полковнику, который, похоже, использовал перелет для короткого отдыха. Два его глаза были плотно закрыты, а два крайних полуприкрыты веками. «Скажите, а почему на вашей планете так мало морей?» Закрытые глаза нехотя открылись снова. «Это все оброги», — проговорил Иру, и даже автопереводчик не смог скрыть злость сквозившего в его голосе. «Они уже пытались захватить у нас эту систему. На эту планету пришелся их главный удар. Оброги выжгли все, что смогли. Больше половины планеты. Раньше она была самой красивой из трех. Здесь росли высокие деревья, шли частые дожди. Теперь живет только камень». Макс замолчал, потрясенный услышанным. Он и сам, едва увидев эту планету с орбиты, подумал, что выглядит она как-то не так. Неестественно. Точнее, она выглядит уничтоженной. Ведь светом яркой звезды, согревавшим эту звездную систему, были освещены еще две планеты. Желтая, состоявшая из раскаленных песков, и зелено-красная, на которой была растительность и атмосфера. Обе казались вполне пригодными для жизни загов. И эта планета тоже могла иметь лучший вид. Если бы не желание оброгов покорить клан Харра любой ценой. Когда Медуза пересекла линию соприкосновения дня и ночи, то сразу пошла на снижение. На дневной стороне Макс с удивлением для себя увидел еще одно море и даже узкую полоску зелени вокруг него, нечто напоминавшее лес. Неподалеку от берега виднелись постройки, а чуть правее поверхность планеты даже была укрыта облаками. Медуза снова приблизилась к поверхности на критическое расстояние. Иллюминаторы стали затягиваться сами собой. Очень быстро они превратились в точки, а затем и вовсе исчезли. Макс перевел удивленный взгляд на дремавшего полковника. «Только что я видел внизу постройки на поверхности. Это что, остатки города?» Полковник открыл все свои глаза и ответил. «Это Керамаг, древняя столица системы А-97». «Столица?» — не переставал удивляться Макс. «А разве здесь после налетов на поверхности еще остались города? Разве вы не все свои базы упрятали в толщу скалы?» Глаза полковника сузились. «Нет», — ответил он, — «оброги должны знать, что Хара никогда не сдадутся. Чтобы захватить нашу землю, им придется перебить нас всех. Именно поэтому мы не стали прятать всю жизнь с поверхности в каменные норы, только главные центры защиты. На планете должны существовать нормальные города, а враг должен знать, что мы его не боимся и готовы не только воевать, но и жить назло его налетом мирной жизнью. Но скоро все изменится». Сила тяжести слегка вдавила землян в кресло, но затем давление быстро исчезло. Ремни лианы отстегнулись сами собой, хотя Гарри показалось, что они просто увяли. «Мы прибыли!» — полковник Ирру встал. «Добро пожаловать на Керамаг, пришельцы!» Когда гибкий трап вынес их с территории корабля на посадочную площадку, Макс и Гарри зажмурились. Столько здесь было света. Даже солнцезащитный фильтр, встроенный в шлем скафандра, еле справлялся с его мощными лучами. «Как называется ваша звезда?» – поинтересовался Макс у стоявшего рядом полковника. Десантники остались в корабле, чем несказанно порадовали обоих землян. «Зелар! Яркая звездочка!» Макс огляделся, Местный космодром был окружен высокой белой стеной, которая разделялась на несколько частей еще более высокими башнями. Каждая наверху, где-то в облаках, венчалась прозрачным шаром, навевавшим мысли о вездесущих луунах. Из-за стены выглядывали монументальные, почти квадратные здания, тоже белого цвета, с узкими вертикальными окнами. Строили здесь, похоже, исключительно крепко. Капитально. Интересно, вдруг пришла в голову Максу странная мысль. А как живут эти заги? Есть ли у них вообще отдельные дома, и как, черт побери, они размножаются? Но спрашивать полковника о личной жизни мятежного клана Макс не стал. Зачем ему это нужно? Это ведь Астра, специалист по внеземным формам жизни. Вот пусть и изучает особенности личной жизни загов. Закончив осматривать дальние постройки, Макс перевел взгляд вниз. На посадочной площадке выстроились в ряд больше сотни медуз и не менее дюжины больших вытянутых кораблей, похожих на гигантские личинки. «Кажется, — припомнил Макс ранее впитанную информацию, — это биотранспорты луунов. В одном из таких Исиро, Астра и Александр прилетели на их родную планету. Вы, случайно, не к высадке десанта готовитесь?» — не удержался Макс, глядя на корабли. «Мы всегда находимся в состоянии войны», — уклончиво ответил Ирру и, указав на подлетевший к ним небольшой челнок, сказал: «Садитесь». Челнок, обтекаемый, словно волокнистая капля, опустился на взлетное поле. Его верх отъехал назад, обнажив 6 кресел. На одном из них сидел пилот в коричневом комбинезоне. «Поедем с ветерком», — предположил Макс, в отсутствие какого-либо трапа, забираясь через борт в ближайшее кресло, которое тут же спеленало его ремнями-лианами. «Кстати, а где дредноут капитана Кхаала?» — забеспокоился Гарри, устраиваясь рядом с Максом. «И что будет с нашим кораблем, полковник?» «Отсюда до базы капитана Кхаала мы долетим на челноке. Большие корабли допускаются туда только в крайних случаях», — ответил Ирру, пристраивая свой хвост в отверстие, имевшееся во всех креслах загов. «Смертельный удар стоит на отдельной площадке, мы туда как раз направляемся. И ваш челнок, как исключение, доставят прямо туда. Не беспокойтесь». Словно в подтверждение его слов, медуза бесшумно взмыла вверх и улетела в сторону зеленого массива, напоминавшего редкий в этих местах лес. Друзья проводили ее взглядом.